Государство. В применении к кебанскому обществу все традиционные понятия социальных наук потеряли смысл, говорит клеветник. Это относится в первую очередь к понятиям государства, братьи, политики, права. Официальная точка зрения по этим вопросам общеизвестна, и я не буду ее излагать. Не буду с ней и полемизировать, ибо она есть явление вненаучное. Государство есть система социальной власти данного общества. В ибанском обществе есть система из огромного числа людей и организаций, и в системе власти здесь занята по меньшей мере пятая часть взрослого населения. Поскольку общество в целом рассматривается как социальный индивид, государство есть его управляющий волевой орган. Подавляющее большинство представителей власти – суть низкооплачиваемые служащие. Это власть нищих или нищая власть. Это весьма существенно. Отсюда неизбежная тенденция компенсировать низкую зарплату путем использования служебного положения. Поэтому ничего удивительного нет в том, что многие представители власти с низкими окладами живут значительно лучше более высокооплачиваемых сограждан. Так что власть привлекательна материально даже на низших ступенях. Подавляющее большинство представителей власти официально обладают ничтожной долей власти. Отсюда тенденция компенсировать неполноту власти за счет превышения официальных полномочий. И возможности здесь для власти практически не ограничены. Неудивительно также то, что практически огромной властью располагают ничтожные чиновники аппарата власти. Отсюда, между прочим, ненависть рядовой власти – к научно-технической интеллигенции и деятелям искусства более высокого ранга, распространяемая по закону компенсации бессилия на самую незащищенную и бедную часть творческой интеллигенции. Ненависть к интеллигенции вообще есть элемент идеологии всей массы ибанской власти, хотя бы еще потому, что в низших звеньях власть образуется из низкообразованной и наименее одаренной части населения, а в высших звеньях из лиц, которые с точки зрения образованности и талантов повсюду и всегда уступали и уступают многим своим сверстникам, выходящим в ученые, художники, артисты, писатели. Ибанская власть всесильна и вместе с тем бессильна. Она всесильно негативна, то есть по возможностям безнаказанно делать зло. Она бессильно позитивна, то есть по возможностям безвозмездно делать добро. Она имеет огромную разрушительную и ничтожную созидательную силу. Успехи хозяйственной и вообще деловой жизни страны не есть заслуга власти как таковой. Эти успехи, как правило, есть неизбежное зло с точки зрения власти, тем более успехи культуры. Это вообще не есть функция власти. Иллюзия того, что это продукт деятельности власти, создается потому, что здесь формально обо всем принимаются решения, составляются планы, издаются распоряжения, делаются отчеты. На самом деле, здесь имеет место лишь формальное наложение, а не отношение причины и следствий. Существование самодавлеющей власти облекается здесь в форму руководства всем, даже погодой, даже биологической природой человека. Всемогущая власть здесь бессильна провести до конца и заранее задуманным способом даже малюсенькую реформочку в масштабах страны, если эта реформочка призвана повысить уровень организации общества, то есть позитивно. Она одним мановением руки способна разрушить целые направления науки и искусства, отрасли хозяйства, вековые уклады и даже целые народы. но она не способна защитить даже маленькое творческое дело от ударов среды, если последняя вознамерилась стереть это дело в порошок. Власть сибанского типа принципиально ненадежна. Она не способна достаточно долго и систематически выполнять свои обещания. Не потому, что она состоит из обманщиков. При наличии самых искренних намерений что-то сделать, власть не способна сдержать свое слово по условиям своего функционирования. Это касается, конечно, позитивных намерений в первую очередь, и лишь в некоторой мере негативных. Почему? Лиц, обещавших дело, легко заменить лицами, которые само это обещание истолкуют как ошибку для дискредитации сменяемых лиц. Общая тенденция к отсутствию стабильности норм жизни и тенденция властей к преобразованию может изменить ситуацию так, что прежние обещания теряют смысл или забываются. Сменят, например, хряка. Кто вспомнит о том, что он обещал бесплатный городской транспорт в таком-то году и удвоенные нормы выдачи жилья. Власть имеет, как правило, ложное представление о состоянии дел в стране, необходимым элементом которого является преувеличение хорошего и преуменьшение плохого. Власть, в принципе, исключает научный взгляд на свое общество и исходит при этом в своих намерениях из общих ложных предпосылок. Хряк, например, убежден в успехе своей кукурузной программы. И попробуйте растолкуйте ему, что эта затея обречена на провал в силу самих социальных принципов этого общества. Ненадежность обещаний властей становится привычной формой государственной власти. Властям в глубине души никто не верит. Не верят и они сами. И, принимая решение, это предполагают априори. Неявно, конечно. И, повторяю, в том, что касается позитивной деятельности, а в том, что касается негативной деятельности, стоит только дать сигнал. Ломать не строить. Плюс ко всему прочему почти полная безответственность за ход государственных дел. Присваивая себе все положительное, независимо от его природы, власть строит свою деятельность так, чтобы не нести никакой ответственности за промахи и недостатки. Внутри власти для этого есть система круговой поруки. Наказание тут исключение и не такая уж страшная вещь. Что это за наказание, если первого заместителя министра сделали начальником главка или вторым заместителем? В крайнем случае, находятся козлы отпущения, на которых сваливают все. Ибанской власти придают вид добровольно выбираемой населением. В этом есть грандиозная ложь и глубокая правда. В чем тут ложь, вам хорошо известно. О каких свободных выборах может идти речь, если кандидаты на выборные должности отбираются властями? Выбирать приходится из одного. Избранные имеют лишь одну функцию – аплодировать высшим властям, одобрять все то, что им прикажут свыше. И вместе с тем... Ибанская система есть продукт доброй воли населения. Ибанские власти поступают нелепо, сохраняя надоевшую всем и вызывающую насмешки бутафорию выборов. Им надо бы просто заставить смотреть на добровольность власти с иной точки зрения.